Василий, а ты уверен, что мы вообще сможем в обозримое время изготовить такие турбины? Поинтересовался Гриша Кабулов. Вы сможете, ответил Вася после одобрительного кивка сестры. Я же сделал прототип, причем даже на американской технологической базе сделал. Правда, вот ее-то как раз лет через 5 уже менять придется. Что, металл в Америке плохой? У отца было написано, что на перепадах метров до 90 диагональные турбины имеют заметно больший КПД по сравнению с радиально-лопастными, но изнашиваются быстрее, да и в изготовлении посложнее. Однако главное тут, это износ, причем на больших перепадах и кавитационный, и абразивный. Но по опыту титановая турбина даже в таких условиях простоит минимум лет 50, а скорее всего и больше 100. Причем титана у нас от этого не убудет, добавила Катя, если приспичит, то вытащим турбину и титан переплавим. Екатерина Владимировна отреагировала на реплику Гриша, если вы уже все решили, то зачем мы это обсуждаем? Знаете же, что мы готовы выполнить любое ваше поручение. Гриша, мне сама идея нравится, но вот как ее воплощать, я еще не знаю. Я не специалист по турбинам или генераторам, не специалист по постройке плотины и всего прочего, связанного с ГЭС. Я просто знаю, что людям от Ниагарской ГЭС будет большая польза. А вот какая именно, это вы и должны будете здесь решить. Решить, какая польза, когда и как она появится. 6000 мегаватт, это же целевой показатель для 6-миллионного населения, а там народу пока еще где-то с 500 000. Как они эту прорву энергии употребят для всеобщего блага, в какие сроки американцы вообще будут готовы электричество жрать как не в себя. Но сейчас-то мы обсуждаем принципиальную допустимость начала стройки в ближайшее время, так что на решение остальных вопросов время у нас еще есть. В конце концов можно туда боксит миллионами тонн таскать или рутил, так что куда потратить энергию, это вопрос в некоторой степени вторичный. Меня же первичный беспокоит. У меня нет сомнений, что генератор на 150 мегаватт у нас разработать и изготовить смогут, а вот новый тип турбин. Послушай, братец, а что если ты сам займешься разработкой и постройкой этих турбин? У тебя же есть какой-то опыт. Я сделал всего одну турбину, да и то по папиным эскизам. То есть ты единственный человек, имеющий опыт проектирования и изготовления диагональных турбин. Так что забирай жену и детей и отправляйся в энергетические свои турбины проектировать. Насчет титана, думаю, мы сможем вопрос решить. Катя повернулась к Грише, но на ее вопрос ответила молодая девушка, показавшаяся Кате смутно знакомой. Если поступит такое задание, в этом году скорее всего нет, но в следующем в скиллифте на базе нового каскада ГЭС мы сможем запустить еще один титановый завод. Там же алюминиевый вроде проектировался, удивилась Катя. Да, но Ларс Северов досрочно еще 2 электростанции запустил, к следующему лету в скиллифте будет на 400 мегаватт доступной мощности больше, чем по плану. Понятно. Вася, обрати внимание, на тебя вся страна работает, так что не подведи, бери детей в охапку. Старшие-то 2 в Филадельфийском университете учатся, они не поедут. Бери младших детей в охапку, и в Орел, и помни, только от тебя теперь зависит, как скоро заработает электростанция в Мирое, с усмешкой добавила сестра. А испытания твоих турбин мы проведем на электростанции поближе, на Иртыше, или в общем, посмотрим. Рек много, а диагональных турбин и вовсе нет. Чтобы тебя от работы не отвлекать, Лене твоей я сама позвоню, помогу переезд организовать. Да там Эля поможет. Вот и отлично. Гриша, а с тебя? Планы цементного производства в районе Делавера, насчет дополнительных людей тоже подумать надо. Но что я тебе говорю, ты и сам все прекрасно знаешь. И если до Нового года Госкомитет план этот сверстать сможет, то я лично для вас испеку шоколадный торт. Много тортов, чтобы каждому по тортику досталось. Торты – это хорошо, но никто никого в охапку не хватает и никуда не едет. Екатерина Владимировна, вы же, когда в моем кресле сидели, за такие идеи любого были готовы в угол поставить и на месяц без сладкого оставить, так что, 6000 мегаватт энергии – это, безусловно, хорошо. Но энергия эта будет реально нужна лишь тогда, когда будут готовы якорные ее потребители, которых, как я понимаю, пока еще нет и которые тоже нужно выстроить и оборудованием обеспечить. Нет генераторов, турбин нет, так что бежать задравши хвост смысла я не вижу. Поэтому мы сделаем немного иначе. Раз уж источник, потенциальный источник энергии найден, то мы организуем группу, которая все продумает и по потребителям, и по оборудованию самих электростанций, и по всей необходимой инфраструктуре, включая города и дороги. «Настя», — обратился он к смутно знакомой Кате девушке, — «надеюсь, ты сможешь помочь, как я понимаю, родному дяде. До конца недели собери энергетиков из Орла, Конрада пригласи насчет турбин все вопросы обсудить, и подготовь вопросы по возможным потребителям. Думаю, что в понедельник утром у нас будет о чем уже тщательно подумать». Екатерина Владимировна еще раз внимательно поглядела на девушку и вдруг поняла, почему она кажется ей знакомой. Она ее точно раньше не знала, но девушка была похожа на Екатерину Алексеевну. Точнее, похожа на ту маму Катю, какой она была лет так 60 назад. Оглянувшись на Катю старшую, младшая увидела, как та довольно подмигнула девушке, а потом уже на прямой вопрос ответила: «Это младшая дочь Маринки. Понятно, что ты ее еще не знаешь, ее Гриша из Воронежа всего месяца три как в Москву перевел, после того как она воронежский авиазавод на себе вытащила. Архитектор из нее неплохой получился, но плановик по части строительства уже просто великолепный. Жалко, что ко мне она редко заходит. У тебя внуков-то сколько уже? Каждый день ведь кто-то в гости заходит, а она очень вкусное печенье делает. Я тоже такое умею, но мне уже лень у плиты стоять, и даже сидеть у плиты лень, а она мои же печенья лучше меня печет. Я бы ее специально пригласила с тобой посидеть, но, боюсь, ей пока долго не до кулинарии будет. Я сама тебе печеньев напеку, только скажи каких. Завтра мне вроде делать нечего, я напеку миндальных на масле из пальмовых семян. Вечером вместе с чаем употребим, лучше Прагу испеки. Кстати, не слышала, что народ говорит о городе, названного в честь любимого торта Екатерины Великой. Нет, вот завтра за тортиком и расскажу. 301 год закончился на мажорной ноте. Железная дорога дотянулась до Владивостока, и первый пассажирский поезд из Москвы торжественно въехал под свод Владивостокского вокзала. И прямо с вокзала половина пассажиров отправились во Владивостокский аэропорт, откуда прямиком отправились на остров Энда, примерно так его называли местные жители. Лера предложила Кате их считать айнами, правда предупредив, что до настоящих айнов должно пройти еще лет 500. Предложение Леры было основано на том, что вот на японцев это местное население вообще похоже не было. Мужчины носили густые бороды и усы, а физиономии были совершенно европейскими. Волосы, правда, были черными, но цвет волос, по мнению Леры, расового значения вообще не имел, а значение национального. Национальность жителей Инда никто так определить не смог. Язык у них не имел ни малейшего отношения к индоевропейским, а отдельные корейские слова были в язык скорее всего привнесены с торговлей, причем вместе с соответствующими товарами. Да и было таких слов немного. Рис, железный нож и, что больше всего удивило Брун, шелк. И последнее удивило богиню путешествий лишь потому, что ни одного шелкового клочка у местных жителей обнаружить не удалось. Более того, расспросы показали, что эти протоайны, все опрошенные, не только не видели в жизни шелка, но и не слышали, что у кого-то он когда-то имелся. Но все знали, что если усопшего обернуть шелковой тканью, то его загробная жизнь будет счастливой. Собственно, на этом поверье и сыграл Саян, договариваясь с островитянами об основании там русских поселений. Он просто пообещал, что всех, кто помрет в пределах дня пути от таких поселений, обязательно обернут шелковым покрывалом. Обещать ему было нетрудно. Айнам не требовалось хоронить усопшего в шелковом покрывале, им было более чем достаточно, если его просто заворачивали на несколько минут, а шелковых шалей и покрывал было в государстве Янь найдено достаточно. Еще нетрудно ему было и договариваться. Несколько семей айнов давно уже поселились на материке и с явным удовольствием сотрудничали с пришельцами. Сотрудничество в основном выражалось в выполнении каких-нибудь тяжелых, но не продолжительных, работ, а удовольствие они получали в виде блочных луков. Вот что было удивительно. Эти протоайны жили главным образом на берегу, море или рек, а кормились исключительно охотой. Причем у них и свои луки уже были, причем относительно неплохие, но блочный, плюс стрелы с остальными наконечниками успешность любой охоты повышали на порядок. Так что нанять несколько человек поработать с переводчиками проблемой не стало, тем более что все эти протоайны говорили практически на одном языке и на инда, и на ханда, так они именовали Хансю, и на сукуса, этим словом у них именовался остров Кюсю, вынужденно говорили. По их верованиям было запрещено брать в супруги людей из тех поселений, откуда их брали родители и деды с бабками. Причем считались не только сами родители, но и их братья и сестры, так что часто за супругами Айнесенда плавали аж на Окинаву, который здесь и сейчас назывался Фучино. И, что особенно удивляло Леру, любой взрослый Айн знал места почти всех поселений на островах, причем даже тех, на которых и не был никогда. Впрочем, Брунн это удивление немного развеяло. У них язык своеобразный, то есть слов в нем меньше 4000, но около 300 описывают какие-то особенности именно берегов рек или моря, так что чтобы Айну найти любое нужное ему место, ему достаточно просто название этого места знать, потому что в названии в нескольких словах описывается и само место, и путь к нему. Интересный язык я помню, у чукчей вроде было больше 100 слов для описания снега, ага, а у туарегов для песка. Лично меня удивляет то, что айны рыбу практически не употребляют, хотя, глядя на то, как они охотятся, ты уже и это поглядеть успела, улыбнулась Лера. Интересные ребята, согласна, но зачем Гриша так яростно старается японские острова освоить? Ну чтобы японцев не было, засмеялась Брунн. Шутка. Вилта очень хочет айнов для будущего сохранить, на опыты. Потому что, говорит, есть нехилая вероятность того, что эти самые айны как раз пятый вид Homo sapiensов. А какие тогда первые четыре? Кроманьонцы, неандертальцы, денисовцы. Ну и негроафриканские, которые с первыми тремя вообще не родственники. А с чего бы айнам такая честь? Вилта их уже проанализировала слегка. Ее очень их фенотип возбудил. С одной стороны, они похожи лишь на американских индейцев, но у них густые бороды и усы, у индейцев отсутствующие. Я видела фотографии айнов, они все же явные азиаты. Ты видела фотографии айнов, которые больше 500 лет жили под японцами и еще дольше совместно с индокитайскими племенами прожившие, а нынешние практически чистые, сама же говорила, что на островах они почти 20 тысяч лет назад объявились. Так вот, на рожу они, если их побрить, вылитые индейцы, а бороды и усы густые и, хотя почти черные, но мягкие и не кучерявые. Это есть это по фенотипу даже не индоевропейцы, тем более не семиты, а вообще непонятно кто. По генотипу вроде похожи на нынешних сибиряков из Приабья, но и существенных отличий хватает. Вроде хватает, все же у нас генетический анализ пока в зачаточном состоянии. Однако Вилта говорит, что какие-то там древние гены позволяют организму успешно с какими-то вирусами бороться, и есть шанс, что у айнов как раз этих генов много. Поэтому, говорит, мы изо всех сил должны стараться айнов сохранить и приумножить до того времени, когда с генетикой у нас все наладится. Вот Гриша туда толпу госснабовцев и послал. Госснаб, или Государственный комитет по снабжению, был детищем Гриши Кабулова. Но и он его не с пустого места создал. Сначала Катя первая создала структуру, которая обеспечивала всем необходимым деревенские магазины на строительстве Днепровских ГЭС. Потом этой организации добавили обязанности по отслеживанию потребностей и обеспечению товарами вообще всех торговых точек. Контора получилась очень немаленькая, со своим весьма обширным парком автомобилей и отдельной коммерческой службой, фактически организующей всю требующуюся логистику. То есть именно эта контора забирала все произведенные товары на заводах и фабриках, а затем, в соответствии с потребностями и возможностями, пакетирующие эти товары в партии, отправляемые в каждый адрес. Поначалу это не всегда получалось сделать хорошо, но со временем, и с разработкой нужных программ для компьютеров, организация стала работать практически без сбоев, и Гриша, передав ей доставку всех промышленных изделий, включая станки, приборы и вообще все, за исключением руды топлива, назвал ее госснабом. По сути, это была логистическая структура, чьей обязанностью было доставить все нужное в требуемое место и в оговоренное время. Вообще все нужное, так что и на Индо первыми отправились как раз снабженцы, чтобы обеспечить планируемые стройки материалами, людей, продуктами и одеждой, лекарствами и всем прочим, что только может потребоваться. А так как для доставки всего нужна соответствующая инфраструктура, никто и не удивлялся, что именно Госснаб занимался строительством портов и складов. Понятно, что занимались они этим вовсе не копая и таская, а выступая в роли генерального заказчика для организации уже строительных. Или, как не уставало повторять Гриша Катя, внимательно следя, чтобы строители не напортачили. Правда, вся эта новая организационная структура прилично так увеличила объемы работы уже бюрократической и потребовала дополнительных согласований между Госстроем, Госпланом и собственно Госснабом. Но, Как показал еще опыт по снабжению деревенских магазинов, определенное увеличение бюрократических процедур в конечном счете позволило заметно сократить издержки на этапе строительства различных инфраструктурных объектов и, в дальнейшем, прилично ускорить ввод в строй промышленных объектов. «Это все потому», — поясняла Катя все еще набирающему тогда опыт Грише, «что мы с тобой тут 2 часа поспорим, поругаемся, а там, на стройке, не придется днями и неделями уточнять, что и куда двигать. Языком молоть гораздо проще, чем мешки ворочить. Да я и не спорю. Просто думаю, а нельзя ли как-то все эти согласования упростить? Можно. Для этого всего лишь требуется, чтобы здесь у тебя за стол совещаний садились люди, которые собственными руками уже что-то выстроили или что-то серьезное куда-то доставили. Госснаб – это куча профессионалов, которые знают, как правильно что-то куда-то доставить. Госплан знает, куда и что доставлять надо, а Госстрой – как, когда и из чего можно построить то, что нужно Госплану. Без совместной работы никто никогда ничего путного не сделает, а чтобы совместная работа десятков, а то и сотен человек была именно успешной, все нужно записывать. В смысле, оформлять соответствующие документы, которые потом любой из участников прочитать сможет и разобраться, где он лично накосячил. То есть бюрократия, это наше все, с улыбкой поинтересовался Гриша. Бюрократить тоже нужно уметь, так что наше все, это школа. Но ты прав, в этом случае, школа бюрократов, которые сейчас сидят в тайге, бегают по стройкам по колено в грязи, набираются практического опыта в том деле, которым им предстоит в дальнейшем руководить, дают нерадивым смежникам уроки великого и могучего русского языка. Насчет языка я что-то не совсем понял. Ну и не надо. Я чего зашла-то? Ты мне обещал отчетик подготовить по великим американским стройкам. Он готов? Глава 11. Лето 302 года выдалось для Васи Голубева очень напряженным. Госплан все же принял решение о постройке первой ГЭС на Ниагаре, небольшой, всего с 4 80-мегаваттными генераторами. Необходимые генераторы изготовил завод в Орле, а турбинами пришлось заниматься уже самому Василию. Причем процесс их изготовления для Васи оказался довольно неожиданным. Готовые, ну, почти готовые, детали на корабле отправлялись в Калугу, где их в огромном плазматроне покрывали сантиметровым слоем хромванадиевой нержавейки, а потом их возвращали в Делавер, где и происходила окончательная сборка. Столь неожиданный подход к, казалось бы, рутинной работе объяснялся очень сжатыми строками строительства и пуска ГЭС. Сжатыми, потому что Гриша нашел якорного потребителя на 300 мегаватт электроэнергии. Несколько стихийное развитие американского района привело к тому, что в Железногорске из 4 выстроенных печей работали только 3, а в Сталинске вообще 1 из 3. Не работали печи, потому что им не хватало сырья. Сырья им не хватало, так как народу было маловато, но если вместо мартенов использовать индукционные электропечи, то потребность в угле для газовых заводов в разы падает, и высвободившихся шахтеров можно безболезненно для экономики отправить на рытье железорудных карьеров. А если еще и закрыть, временно, понятное дело, парочку угольных электростанций. ГЭС Вася строил рядом с первой своей Ниагарской электростанцией, совсем рядом. Все генераторы обеспечивались водой из того же канала, по которому вода поступала к первому. Канал, конечно, был немного расширен, а в результате и новый городок Ниагарск, и большинство новых зданий в Железногорске и Сталинске были выстроены из пиленого природного камня. Выпиливать русло канала вместо того, чтобы просто прочный камень превратить в щебенку взрывами, додумался Юра Серебряков, внук Никиты Солей. Вообще-то Юра занимался изготовлением машин для пилки камня, но большей частью он налаживал их работу на каменных карьерах, а узнав о деталях геологии Ниагарских берегов, сам напросился туда в командировку. И результат его работы тут же проявился, настолько проявился, что уже напиленного камня, по прикидкам Элеоноры, хватит еще лет на 10 при строительстве городов в Северной Америке. Уже хватит, но Юра, заранее согласовав и свою дальнейшую работу в проекте, приступил к выпиливанию 2 новых каналов для будущих, более мощных электростанций. В начале сентября погода в Москве внезапно испортилась. Лера, Брун, Алена и Катя-младшая сидели на кухне у Кати-старшей, наслаждаясь блинами со свежим облепиховым вареньем и вполуха слушая, что бормочет стоящий в углу телевизор, по которому передавали новости. Все же Брун продавила создание отдела пропаганды у телевизионщиков, и теперь ежевечерние новости пользовались среди народа огромной популярностью. Правда, Екатерина Алексеевна по этому поводу говорила, что популярность новостей вызвана тем, что других-то передач на единственном телеканале не было и народ просто ждал, когда начнется очередное кино. Однако сама Брунхильда постоянно тыкала ее носом в статистику, говорящую, что кино смотрит гораздо меньше народу, чем новости. Внезапно Лера, услышав очередную новость о выдающемся достижении американских строителей, встрепенулась. «Сталинск, я не ослышалась». Брунн очень похоже изобразила ржание лошади. «Чего ржешь? Пытаюсь изобразить бурную радость, причем радость животную, природную, от того, что кто-то стал внимание обращать на нынешнюю жизнь народных масс. Ты что, не знала, что такой город существует давно? Что-то я не припомню. Это наш Питтсбург. Была я там в молодости проездом. Да я про название. А, это, забыла, что вы все несколько странно реагируете. Нет, это не про то. Первый город в ржавом поясе назвали Железногорском, второй, там ведь крупнейший металлургический завод планировался, назвали именно Сталинск. Кать, Брунн дернула за руку Катю-младшую, там ребята сколько, миллион тонн стали хотели выплавлять, вроде да, но у них не вышло. Раньше не вышло, а сейчас, как я слышала, где-то под 2 миллиона планируют. Теперь понятно, но вот что смущает, если на станции запустили 4 генератора по 80 мегаватт, то почему вся станция дает 270? Или я арифметику забыла? Ничего ты не забыла, ответила Лере экс-председатель Газплана. Сейчас турбины на 5 с лишним метров под водой расположены и полную мощность не дают. Где-то года через 3 русло Ниагары от камней очистит, уровень как раз на 5 метров упадет и электростанция всю мощность выдавать будет. А мне вот что непонятно, тихо проговорила хозяйка дома, а не слишком ли дофига металлурги электричество там жрут? Понятно, что в Тихвине оно со страшной силой утекает, но там оно хоть в чистую воду перетекает, а в Америке-то железо ведь из руды обычной плавит. А они электричество и не жрут, ответила Катя-младшая. То есть жрут, но не Ниагарское электричество, у них своя электростанция есть, на реке Огайо, 36 мегаватт, и им хватало и на завод металлургический, и на город, и на много еще чего. И вторая ГЭС строится в 7 километрах ниже первой, на 16 мегаватт, и угольная почти достроена, на которой будут 2 70-мегаваттника, так что новость вообще-то не про электричество, то есть и про электричество тоже, но только одним боком. Просто от Сталинска уже ЛЭП в Железногорск давно протянуто, но на 150 киловольт, а тут в новостях достижением не саму ЛЭП назвали, а то, что она уже на 300 киловольт. Там же в Сталинске химкомбинат большой, и они придумали наконец подходящую изоляцию для таких высоковольтных трансформаторов. Но комбинат был просто большой, а теперь вообще огромный будет, и это ему как раз много электричества надо. Там же антрацит очень хороший, почти без золы, и как раз из него 2/3 американских бензина и солярки делается. Сейчас-то, конечно, угольные станции запускать не станут временно, и угольно-газовый завод направит, чтобы железным печам газа больше доставалось. Ну да, кстати, давно спросить хотела, а почему солярку и бензин там из антрацита добывают? Ведь там же нефти довольно много, а из нефти ее делать гораздо дешевле. Или я что-то не понимаю? Мам, Кать, я же тебе уже рассказывала. Из пенсильванской нефти много солярки получить не выйдет. К тому же американцы всю нефть в Пенсильвании за 50 лет под ноль выкачали, а мы так не хотим. Вдобавок нам нужно, во-первых, много именно солярки, а во-вторых, из тамошней нефти мы только для самолетов топливо делаем, и ее нам просто не требуется больше. А насчет дороже-дешевле, это вопрос вообще сильно дискуссионный. Когда электричество в избытке, то и солярка из угля недорогой получается, то есть как бы и дороже, но если посчитать хотя бы сколько стоят нефтепроводы те же, уголь-то в Америке на каждом шагу почти валяется и добывать его просто. Вот последние фразы мне для понимания и не хватало, а кто там реку будет чистить? И как, Вася речку проверил, там все дно камнями завалено метров на 10 в глубину. Ну, Гриша туда отправил несколько плавучих экскаваторов, баржи там сами быстренько построили, а камень неплохой, его, конечно, тоже на строительные нужды пилить можно, и пилит, конечно, те куски, что побольше. Почему-то Эля говорит, что облицовка из именно вытащенного из реки доломита красивее получается, а опилки и мелочь на щебенку перерабатывают и на железные дороги пускают, ну и в бетон добавляют, хотя для этого и других камней хватает. Облицовочный камень, да, если он долго в реке пробыл, получается как бы травленный, на внутреннюю отделку, или на внешнюю под дикий камень. А кто, Так за 2 года в Америку уже под 100 тысяч человек переехало, так что с рабочими руками там сильно полегчало. А как индейцы? А индейцы почти никак. В Железногорске на почти 70 тысяч населения индейцев хорошо, если пара сотен, а остальные так пофиг вам и ныкаются. Да там индейцев-то, на всей территории бывшей будущей Новой Англии их и сотни тысяч не наберется. Ну, если не считать тех, кто вокруг Чесапикского залива, этих уже около 30 тысяч. Правда, в основном детей, взрослых пока еще меньше 4 тысяч, да и те почти все или сельским хозяйством занимаются, или на консервных фабриках работают. Очень им по душе пришлось смотреть, как индюшка на ферме спокойно растет и лигборные яйца несут. А чего так детей-то много? Ну, у них женщины в основном крепкие, слабые раньше просто не выживали, и рожают они практически ежегодно. А тут мы такие, с нашей защитой детства и материнства, вот население и растет. Причем у индейцев тамошних само то, что роддом у нас называется именно родильным домом, имеет какое-то сакральное значение, так что все ихние скво только к нам в роддом рожать и приходит. Но опять, это только вокруг Филадельфии, а севернее с индейцами контакты получаются так себе. Но ведь это неправильно, там же, если они действительно ежегодно рожают, наверняка детская смертность зашкаливает. «Кать, успокойся», — в разговор вмешалась Лера, — «мы можем и должны помогать лишь тем, кто сам хочет, чтобы мы им помогли. А если эти иракезы хотят вымереть, кто мы такие, чтобы им мешать? Почему иракезы? Это территория будущих иракезских племен. Но если мы им не будем помогать, то они действительно и вымереть могут. Исчезнет самобытная культура. Если тебе очень хочется сказать глупость, то подумай минутку и промолчи. Какая у них культура? К нам на севере приходят только вдовы с малыми детьми, потому что их культура – не кормить слабых, оставлять их умирать с голода. С нашей точки зрения, это вообще не культура, так что мы заветы Ильича проигнорируем и развивать всякие псевдонациональные культуры не будем. Нам свою бы сохранить. Вот Вася твой приедет оборудование для нового завода заказывать, ты его порасспрашивай. Ну не кипятись, наверное ты права. Кать, а когда ГЭС на Ниагаре строить закончит, куда 100 тысяч строителей девать там Гриша собирается? Опять переучивать? Мам, Кать, а самой сына расспросить язык отвалится? Первую Ниагарскую уже достроили, следующую, думаю, лет через 5-10 строить начнут. А народ, у Васи план отшлюзовать реку Агая целиком, я ему из ПСЭ список плотин выписала, он там свое что-то померить успел. В общем, у него получается, что нужно строить еще 20 ГЭС, небольших, но в сумме за 1,5 гигаватта, и работы там на много лет. И что, прям вот так очень нужно. Написано было, что раньше плотины ставили, чтобы судоходство обеспечить, а электричество – это уже побочный бонус. Но с учетом населения нашей Америки бонус просто огромный, так что Гриша весь газплан на уши поставил, и они решают, что там еще построить можно. То есть какие предприятия и сколько туда еще народу перевести потребуется. Кстати, в Сталинске строится турбогенераторный завод для Васи. Пока небольшой, там основной генератор на всем каскаде будет на 12 мегаватт, который Ларс разработал. Ну вот, послушали новости, и чуть не подрались, ехидно заметила Алена. Брун, ты бы телевизионщикам намекнула, что новости нужно поспокойнее выбирать. Тут не в спокойствии проблема, усмехнулась богиня путешествий, а в том, что чуть ли не половину новостей народ еще просто не поймет. То есть новость-то поймет, а суть ее, как Лера или Катя. Я думаю, что настала пора слегка программу в школах доработать. И в какую сторону? В нужную. Вот вчера с экватора запустили спутник очередной. Да они каждые пару месяцев запускают. Вот именно. Но этот спутник запустили на орбиту с наклонением в 56 градусов. Я знаю, вы все вечерние новости смотрите, но кто из вас на это внимание обратил? А на что конкретно обращать? Спросила Лера. А на то, что для запуска на эту орбиту потребовалось новую ракету сделать с грузоподъемностью в 2,5 раза больше старой. Но вы не дергайтесь, я бы тоже внимания не обратила, если бы мне внук все уши не прожужжал. Они сейчас к ракете еще одну ступень отрабатывают. Он сказал, что следующей весной они запланировали повесить над нами 6 спутников связи, так что можно будет и телепрограммы из-за океана смотреть, и даже по телефону с американцами поговорить. А 6 спутников хватит? Как-то озабоченно поинтересовалась Катя старшая. А то по радио получается хорошо, если раз в месяц пообщаться, и то максимум несколько минут. Должно хватить. Они в институте Маркуса сразу 2 дюжины таких спутников сейчас делают, на случай, если какие-то при запуске взорвутся. Но подробности я не выспрашивала. Хочешь, зайди вечером, сама его попытай. Он еще дня три в Москве будет. В середине сентября, с некоторым отставанием от плана, распахнули двери для студентов сразу два института. В небольшом городке Алтуфьево, выстроенном на берегу Клязьмы, потому что по Подонке на карте никакого города или села с таким названием не обнаружили, а шоссе иначе назвать-то нельзя, в котором раньше имелся лишь небольшой заводик по выпуску зажигалок, открылся институт эксплуатации объектов энергетики, а в Воронеже – авиационный институт. Причины же, по которым оба института заработали лишь 15 сентября, оказались довольно неожиданными даже для Вилиха Слонова. При среднем конкурсе во все другие институты более 3 человек на место выйти случился просто катастрофический недобор. В энергетическом едва набралось четверть от плановой численности студентов, а в авиационной даже чуть меньше 20%. Но высказанную кем-то идею добрать студентов из числа тех, кто в другие не прошел по конкурсу, Вилих с негодованием отверг. Нам нужны грамотные специалисты, так что пришлось устроить и дополнительный тур вступительных экзаменов. Что, впрочем, самого Вилиха не оправдывало. Он и сам признавал, что его министерство просто забыло объявить о грядущем открытии институтов. Хотя особой вины работников министерства в этом не было. Всего в нем работало чуть меньше 20 человек, которым приходилось следить и за школами, и за ПТУ и техникумами, которых в 302 году было открыто уже чуть больше сотни. Просто подоспела очередная демографическая волна, а еще со времен Ярославны Ирьяна исповедовался принципы учебы в одну смену и не более 40 человек в классе. Когда Оля взяла на себя обязанности министра, она, при очень значительном вкладе Вилиха, довела численность классов до 30 человек, а новый министр, тщательно проштудировав записки Ярославны, смог довести ее до максимум 25 человек. Так что даже в старых городах потребовалось немало новых школ построить, а уж в новых. На праздновании Нового года, когда все попаданки снова собрались у Кати старшей, Катя младшая порадовала их очень интересной новостью из числа тех, что по телевизору не сообщали. Правда, Брунн опять пообещала вставить телевизионщикам пистон, ведь новость-то была не из рядовых. В Союзе официально стало ровно 500 городов, из которых 12 превысили по численности населения 100-тысячный порог. 2 100-тысячника в Америке, уже 5 в Эфиопии, по одному в Германии и Скандинавии. В Германии таким ожидаемо стал Каменец, а в Скандинавии, ко всеобщему удивлению, город Тухальма. Так поселение на месте несостоявшегося Стокгольма назвала в свое время еще Кати Клея. Расположенный далеко не в самом удобном месте для развития какой-то индустрии, город бурно рос, став центром рыбной ловли на Балтике и центром рыбоконсервной промышленности. Ну да, рыбы в море много, но зачем на ее ловлю нужно отправляться именно оттуда, было не совсем понятно. Правда, Лера высказала гипотезу, что свионы, населявшие те края, будучи неплохими мореходами, очень прониклись возможностью половить рыбку с траулеров, но далеко от родной деревни просто уезжать не захотели. Однако из собравшихся никто на эту тему со свионами не говорил, так что не подтвердить, не опровергнуть Лерину гипотезу никто не мог. Зато воспользоваться дарами свионских рыбоперерабатывающих фабрик никто не отказался. Кроме ставших уже традиционными на новогоднем застолье шпрот консервов, Катя приобрела и ящик обыкновенных копченых шпрот. Точнее, ей свионские рыбаки прислали этот ящик в подарок, просто потому что именно Катя в свое время рассказала, ну, как помнила, нехитрый способ их приготовления. Ну что, полакомимся дефицитом? Алена, распробовав рыбку, уверенной рукой нагребла себе полную тарелку. Это, наверное, только в Москве дефицит, ответила Катя. Рыбаки Тухальма только копченой рыбки выдают отечественной торговле что-то около 20 тысяч тонн в год. А еще они делают кильку в томатном соусе, кильку пряного посола, вот те можно считать хоть каким-то дефицитом, так как у них ни пряности, ни помидоры не растут. А копченая, ее просто делают с ноября до марта, пока рыба достаточно жирная и голодная. А голодная-то зачем, удивилась Алена. Затем, что дерьма в ней нет. Аж хрюкнув от удовольствия, ответила Катя. И зимой она мягкая, а вот раннюю осеннюю и весеннюю рыбку как раз пускают на кильку в томате или солит. Честно говоря, я удивляюсь нашим снабженцам, ведь если Эфиопию и Америку не считать, то в Тухальме коптят по килограмму шпрот на человека в год. Это включая убеленных сединами старцев и грудных младенцев. Представляю, какая там вонища и дымища зимой стоит. Нет, не стоит, ответила, пережевывая очередную рыбку, Брун. У них в городе в основном сами рыбаки водятся, а коптильни, кроме той, что на консервном комбинате, они все по деревням прибрежным раскиданы. А что до Москвы копченый шпрот не доходит, это понятно, всю рыбу по дороге народ съесть успевает. Вкусно же, Кать, а вот так, в ящике, рыбка долго хранится, я бы заказала, но 10 килограмм мне сразу не съесть. Заказывай, мы к тебе в гости зайдем и поможем, хихикнула Лера. Я тоже закажу и в холодильник ящик поставлю, надеюсь, неделю-другую простоит. Не простоит, ответила ей Алена, возвращаясь от ящика к столу с пустой тарелкой. Кать, у тебя сейчас внуков здесь сколько? Человек 6 всего, а уже рыбки-то больше и нет. А в магазинах только мороженой кильки много, но она и в жареном виде мне нравится, сообщила Катя младшая. Вот только жарить ее времени часто не хватает. Мороженая килька поставлялась не из Тухольмы, ее активно ловили и германские рыбаки, и вот они предпочитали улов просто замораживать. После того, как Курт разработал проект малого рыболовного траулера, который стали строить и в Тухольме, и в Киле, балтийской рыбы появилось много. Вообще-то Курт изобретал, по результатам первой экспедиции за океан, более мореходный спасательный катер, но оказалось, что если на такой катер поставить лебедку для трала и еще кое-что по мелочи доработать, то получается небольшой, но очень простой в постройке и эксплуатации траулер. А когда эти траулеры снабдили морозильниками и в Твери начали выпуск вагонов-рефрижераторов, морской рыбы появилось много уже везде. Потому что профессия рыбака стала с одной стороны попроще, с другой, попрестижнее, ведь теперь один рыбак мог прокормить уже сотни людей на берегу, а в результате и самих рыбаков тоже заметно прибавилось. Собственно, из сотни новых школ почти четверть была выстроена в новых городах, появившихся на южном берегу Балтики от Нарвы до Киля, городах, жители которых главным образом ловили и перерабатывали рыбу или обслуживали рыболовецкие суда. Причем ловилось в Балтике далеко не только килька, одной трески рыбаки вылавливали больше 50 тысяч тонн, а сиделки – еще вдвое больше. Однако Гриша считал, что рыбы в море ловится недостаточно, не в Балтике, а во всех морях, так что Газпланом были подготовлены программы по освоению уже Охотского и Японского морей, ну и Тихого океана вообще. И в рамках этой программы в новом городе Фокино неподалеку от строящегося металлургического завода в Большом Камне ударными темпами строилась новая верфь, на которой должны были массово выпускаться траулеры Курта. Еще одна верфь, в необходимости которой никто не сомневался, там планировалось строить уже крупнотоннажные суда, все еще находилось в стадии обсуждения. Точнее, в Газплане и других причастных организациях, бурно обсуждался вопрос, а где именно ее строить. Вариантов было множество, и в пока еще планируемой Находке, и в будущей Корее, и в ассоциированной части Китая. Однако окончательное решение так пока принято и не было. В начале марта 303 года, после того как очередное совещание так и не пришло к окончательному выводу о том, где, когда и какими силами будет строиться новый судостроительный завод, Никита зашел к Кате старшей, исходя из той простой мысли, что завод – это стройка, а у главного архитектора по поводу именно стройки могут оказаться свои, причем достаточно серьезные соображения. «Кать, я понимаю, что это дело вообще не твое, но может у тебя свои соображения есть?» «Соображение у меня, слава богу, еще не атрофировалось. А если ты про этот судостроительный меня спросить хочешь, что я про корабли знаю ли что?» Что они плавают по воде и периодически в этой воде ржавеют. Но что ты вообще об этом думаешь? Сейчас еще и германцы вылезли с идеей судостроительной у них где-то выстроить, в Делавере просто предлагают их завод в 5 раз расширить. И у каждого сторонника каждой такой идеи есть какие-то веские доводы, почему именно их проект. Никита, еще раз, я не судостроитель, и я теперь вообще никакой не строитель, я пенсионерка, причем старая и немощная. Ну, насчет немощи ты мне-то не рассказывай. К тому же мне интересно не мнение строителя, а мнение человека, который в сознательном возрасте. Помолчи. То есть я поняла, дай минутку подумать в тишине. Ладно, слушай, мы недавно с Лерой и Катей разговаривали о всяком. Это к судостроению отношения не имеет, но, мне кажется, это именно то, что ты услышать хочешь. Так вот, тетки, пока были молодыми, сильными и здоровыми, выстроили какую-то основу мощного промышленного государства, по сути дела, это я Лерины слова передаю, выстроили аналог сталинской Америки. Кать, если я историю не забыл, то Сталин Америкой не правил. Да, но Сталин в Америке покупал станки, оборудование, все, что требовалось для создания собственной промышленной базы. И у теток была выстроена именно такая Америка, которая обеспечивала станками и оборудованием уже наши большие стройки. Хреновая у них получилась Америка, маломощная, но теток-то и было чуть больше полусотни. Зато когда уже мы, а я тоже себя отношу все же к следующему поколению, хотя бы по опыту и знаниям, начали развивать промышленность, у нас уже было откуда получить то, что для такого развития нужно. Ну да, не сбивай с мысли. Так вот, тетки 30 лет строили Америку, потом уже мы за 30 лет на этой базе рвали жилы, чтобы создать не просто промышленно развитое государство, а государство самодостаточное. Этакий рывок к финишу, когда уже никто никаких сил не жалел, но ведь финиш-то был промежуточным. И ты знаешь, как раз сейчас мы этого промежуточного финиша достигли. Ну, допустим, а какое отношение? Слушай дальше и проникайся мудростью старших. В Госплане уже больше полугода мусолит предложение по постройке большого судостроительного завода. Вот ответь мне честно и откровенно, почему это уже полгода тянется? Я тебе это с самого начала сказал. Потому что предложений много, и каждое из них, а вот нифига. Это тянется полгода просто потому что сейчас, и именно сейчас уже не особо-то и важно, пустит этот завод через год или через два, а может и вообще лет через пять. Неважно потому, что и без этого завода нам, всем нам, государству в целом, особо хуже не будет. Мы достигли, наконец, такого уровня развития, что нам важнее не сделать что-то как можно быстрее, а сделать это наиболее оптимальным образом. Катя еще тогда заметила, причем на тебя же ссылаясь, что впервые за все время в этом году у нас для каждого выпускника школы будет готово место у станка, в училище или институте, в поле на тракторе или на дороге за рулем автомобиля. На каждого человека в стране уже есть, точнее к выпуску будет готово рабочее место, и при этом у нас не будет срывов очередных каких-то проектов, потому что людей, подготовленных причем людей, для этого проекта не хватает. Мы достигли забавной такой гармонии, и далее можем развиваться не выворачиваясь от напряжения наизнанку. Интересная мысль, а я тебе ее еще немножко разовью. У нас, как ты сам уже можешь сообразить, нет острейшей необходимости в строительстве этого завода. Однако в целом корабли нужны, и чем дальше, тем их будет требоваться больше, просто потому, что население растет, народ работает над этим не покладая в общем, не покладая. Через каких-нибудь 15 лет оно, это население, еще минимум вдвое увеличится. Меньше, Гриша говорит, что через 12. Да плевать, тут главное, что объемы перевозок всякого тоже вырастут минимум вдвое. Поэтому если будут построены несколько судостроительных заводов, то они все простаивать не будут. Ну, может быть люди на них работать станут в одну смену, или Госплан введет, наконец, пятидневную рабочую неделю, но, как я понимаю, каждый такой завод будет строиться лет 5. Вот пусть их и строит, запуская новые стройки через год. На много заводов у нас денег не хватит. Никита, я тебе записки мамины давала, ты их читал? Деньги – это мера вложенного человеческого труда. У нас уже сейчас каждый год человеков, трудиться способных, добавляется больше чем по 500 000. А на постройку верфи сколько людей потребуется? Если так поставить задачу Грише, то уже через месяц вопрос с деньгами, то есть с человеческими ресурсами, стоять не будет. Еще раз, Катя тебя попросила возглавить союзный комитет для того, чтобы ты озадачивал Гришу своими фантазиями. Вот именно за такой фантазией я к тебе и пришел. Кстати, спасибо, теперь я точно знаю, как эту проблему решить. И как именно, скажу Грише, чтобы думал своей головой, но на основе твоих рассуждений. Наконец я от тебя услышала что-то разумное, и это радует. Сейчас Лера с Аленой зайдут, обещали какое-то новое печенье к чаю притащить. Останешься на дегустацию? Часть 3. Дорога в 10 тысяч ли. Глава 1. Летом 303 года самой серьезной проблемой стала отправка почти 100 тысяч человек на Дальний Восток. Не сильно помогло и то, что стандартные 10-вагонные поезда удлинили до 12 вагонов. Даже курсирующих от Москвы до Владивостока двух пар ежесуточных поездов, перевозящих каждый по 400 человек, для этого дела явно не хватало, ведь довольно много пассажиров катались в обе стороны по своим личным или государственным делам. Цеплять к поездам больше вагонов было технически невозможно, не говоря уже о том, что вагон-ресторан и 400 пассажиров мог с огромным трудом прокормить, опускать дополнительные поезда было пока ни на чем. Тепловозов не хватало, так что за июнь смогли уехать к местам грядущей трудовой славы всего лишь чуть меньше 20 тысяч человек. «Гриша, я вообще не понимаю, в чем тут проблема», — ответила Катя первая на вопрос председателя Газплана, когда тот зашел к ней проконсультироваться. «В месяц перевезли 20 тысяч, значит 100 тысяч перевезем за 5 месяцев. Закончим не в августе, а в октябре. Из-за этого что, луна с неба упадет? С луной ничего страшного не случится, но в плане с середины сентября намечено запустить вторую волну переселения. Подразумевалось, что рабочие из первой волны успеют за лето жилье выстроить, инфраструктуру подготовить, а сейчас уже видно, что планы эти сорвутся. А ты мне пальцем покажи на того, кто этот план составлял, я в него плюну. Чего отодвигаешься? Планом не было предусмотрен выход из строя этой весной 11 тепловозов, а в процессе их ремонта выяснилось, что еще минимум 30 нужно срочно на ремонт отправлять. Конструктивный дефект вскрылся в двигателе. Те локомотивы, что сейчас работают, задействованы чуть ли не круглосуточно, и я про все пока не знаю, но Капица говорит, что те 4, которые на его участке дороги работают, уже в августе придется на профилактический ремонт минимум на месяц ставить. Это кто же у нас такой бракодел? Да никто, говорю же, конструктивный просчет, новые моторы просто не выдерживают нагрузок, а 4 старых, которые у Капицы работают, у них просто срок уже практически вышел. Двигатель должен каждые 5000 часов проходить ремонт, потому что цилиндры изнашиваются и пришла пора их просто менять, так как поршневые кольца уже поставлены самые большие, а переборка мотора со сменой цилиндров – это минимум 28 дней, не говоря уже о том, что цилиндры новые тоже сделать время требуется. Не совсем суть поняла, но и наплевать. Но мы же про пассажирские тепловозы говорим? Да. Однако намек ваш проигнорирую, потому что грузовых тоже не хватает. Там на 3 участках товарные поезда вообще маневровыми таскают, разделяя эшелоны на 3-4 части. И я не буду вам передавать слова, которые по этому поводу произносит в Минтрансе. Я с Лобановым уже говорил, он обещает на некондиционных тепловозах двигатели к следующей весне поменять, и мы уже запустили постройку нового тепловозного завода в Ижевске, но я пришел попросить совета в том, что нам именно сейчас с переселением делать. Самолеты проблему не решат, сейчас туда летают 2 рейса в сутки, насколько машин хватает, а это всего лишь 150 человек в день, значит ничего не делать, смириться, ведь ты же явно не дурак, все, что только можно, уже сделал, так, ну да я просто думал, что у вас еще какие-то идеи найдутся, раз уж ты так настаиваешь, вот тебе идея, собери всех в большую колонну и отправь их туда пешком. Гриша, я же тебе еще в прошлом году говорила, что в планы необходимо закладывать и форс-мажор, то есть нужно заранее планировать непредсказуемые ситуации, ты меня точно достать решил, не планировать непредсказуемые, а планировать то, что мы будем делать, если какой-то план выполнен не будет, ну не смогли мы перевести туда людей сколько хотели, и у тебя должен быть уже план, что в этом случае делать, например, набрать на стройки местное население, я понял, а вот с местным населением там. Вот что китайские императоры все же хорошего сделали, так это местную бюрократию выдрессировали. Саян запросил у них данные по численности, и уже через 2 недели ему принесли списки всех проживающих с указанием возраста, семейного положения, профессии и даже личного имущества. Он мне специально прислал несколько образцов на ознакомление, чтобы и у нас в Газплане мы посмеяться могли. И чему в статданных смеяться можно, я с собой не захватил, могу прислать, если интересно будет. А на память, примерно такие записи. Лиши, женат, 4 детей, горшочник. Скорее всего помрет через неделю, потому что болеет сильно. Или Люсинь, вдова ткача, 3 детей, беременная. Скорее всего помрет от родов через месяц, потому что последний раз рожала тяжело, а теперь в деревне повитухи нет, померла уже год назад. Да уж обсмеешься. Саян им теперь велел сразу сообщать о всех больных, у него врачи и фельдшеры все по деревням непрерывно мотаются. И еще он всех, кто на стройках помочь хоть чем-то может, собрал и сейчас усиленно строит больницы и дороги. Там на всей территории народу всего-то чуть меньше 500 000 человек на 700 тысяч квадратных километров. В каждую деревню не то что больницу, фельдшерский пункт ставить смысла нет. Это скорее, нет, Корея в его зону ответственности не входит. Но и в Корее народу не сказать, чтобы много, возможно даже меньше, чем у Саяна. Впрочем, там народ более, что ли, организован, если с корейскими вождями договориться. Это ты с Никитой обсуди, я тамошние расклады не понимаю. Но слышала, что менталитет у них другой, боюсь, что легко договориться не выйдет. Впрочем, попытка, не пытка. На этом разговор с Гришей у нее и закончился, но уже через неделю к ней с подобными подкатами пристала уже Оля. «Катя, вот ты мне объясни, почему мы не можем народ вовремя на Дальний Восток перевести? Я понимаю, почему с такими вопросами ко мне Гриша приходит. А вот почему тебе это интересно, я что-то не соображу никак. А чего тут соображать-то? Сидят пенсионерки, делать им нечего, вот и трындят о чем угодно. А те выпускники, которые по назначению уехать не смогли, между прочим, сидят в общежитиях училища техникумов и не дают заселиться тем, кто осенью там учиться только начнет. Ну а ко мне ты чего пристаешь? Есть Гриша, у него целый комитет эти проблемы решает. Разговор состоялся на кухне у Кати старшей, где уже давно все московские пенсионерки собирались на обед, и где они действительно трындели, обсуждая постоянные, и в основном приятные, изменения окружающей действительности. Я пристаю, потому что ко мне пристает Вилих, которому уже трудно расселять новых учеников и студентов. А вот что ему ответить, я не знаю. Ну да, про проблемы с локомотивами я в курсе, но неужели ничего нельзя с выпускниками поделать? У нас же разных строек дофига, где народ поработать ударно сможет, так почему бы быстренько планы не скорректировать? Кать, она обратилась к старшей сестре, может ты с Гришей поговоришь? И о чем? Я-то про транспорт знаю лишь то, что он есть. Ну, скажешь ему, что тебе строителей где-нибудь не хватает, в смысле, что какие-то стройки можно как раз ускорить с помощью дополнительной рабочей силы. Я вообще не понимаю, зачем нужно столько народу срочно на восток отправлять? У нас других мест им поработать нет, или мы решили тут Лебенсраум устроить? Вот учишь молодежь, учишь, а в результате как были они дураками, так и остались. Неожиданно в разговор включилась Брун. Оля, ты где таких слов-то нахваталась? Прочитала где-то. А что, как раз слово подходящее к ситуации, ведь мы сейчас именно жизненное пространство на востоке столбим, разве нет? Ну я же говорю, дураками и остались. Оля, мы не захватываем жизненное пространство, мы не даем в тех краях угнездиться аду на земле. Русская цивилизационная идея в корне отличается от Либенсраума, мы не захватываем территории для себя, мы помогаем жителям этих территорий построить счастливую жизнь. Ага, как у агузов. Мы, между прочим, агузские племена не завоевывали. Мы всего лишь надавали пинков тем, кто хотел нас пограбить, а если уж совсем дотошными быть, то не дали им пограбить жителей Гордарики. Объяснили, что нас и наших друзей грабить – это плохая идея, а вот жить с нами в мире – идея хорошая. А еще более хорошая идея – попробовать жить, как мы живем, и наладить такую жизнь мы им теперь помогаем. В меру наших возможностей помогаем, причем никого не заставляя жить, как мы. Хотят, живут по-нашему, не хотят. Вот только без направляющих пинков у них не было возможности, я про простой народ говорю, увидеть, как это жить по-нашему. А после пинков они и увидели, а многие даже и попробовали, и им понравилось. Понравилось, и мы из-за этого на южной границе держим почти 30 тысяч гвардейцев. Мы гвардейцев там держим, чтобы те, кому это очень не понравилось, не мешали жить тем, кому понравилось. Зато на постройку Большого Ишимского канала разных агузов пришло больше 15 тысяч человек, взрослых мужиков, и пришли они со своими семьями, с женами и детьми, которым действительно очень нравится, что можно каждый день есть досыта и что у них дети не болеют и не мрут. А зачем нам там столько народу? Я в газете вроде читала, что на стройке БИК работает больше сотни роторных коновокопателей. А если нам Сашка не наврал, то один коновокопатель заменяет 2,5 сотни землекопов. Заменяет. Но там нужно выкопанную землю еще и оттащить подальше. Примерно 120 тысяч, то есть миллионов кубов земли, 250 миллионов тонн. Землю там перевозят поездами по узкоколейкам, но рельсы там приходится перекладывать с места на место практически каждый день. Каждый день перекладывать почти 60 километров рельсовых путей, и вот для этого лишние рабочие руки становятся очень не лишними. Ну выкопают они этот канал, работа закончится, а они будут и дальше хотеть есть от пуза каждый день. Гриша собирается уже на Иртыше каскад ГЭС строить, а это еще лет на 10 народу выгодной творческой работенки добавится. А когда эти ГЭС заработают, то уже дети этих агузов. Ладно, я поняла, но куда мне девать все же тех ребят, которые все же на Дальний Восток не поедут? В смысле, что мне Велиху-то посоветовать? Оль, внезапно поинтересовалась Катя старшая, а зачем тебе вообще что-то Велиху советовать? Он же министр образования, а ты сейчас всего лишь пенсионерка. Мы зачем всех этих детишек учили, чтобы до конца жизни им сопельки подтирать? Пусть сами решают, что им делать. А мне, может быть, не хочется, чтобы они все полимеры утратили столь нетрадиционным способом. Способ-то как раз самый традиционный, но что-то мне подсказывает. Если мы в дела детей и внуков вмешиваться не будем, то они и без нас все правильно сделают. Ты уверена? Более чем. Когда я перестала по каждому поводу шпынять Дон, дела в строительной отрасли хуже идти не стали, а в чем-то стали даже лучше идти, просто из-за того, что та же Дон перестала ко мне с каждым вопросом бегать и решения у нее стали приниматься гораздо быстрее. Некоторые, с моей сугубой точки зрения, не самые оптимальные, но в целом вполне приемлемые. Ну и главное тут то, что все нынешнее руководство Газстроя почувствовало уже личную ответственность за выполняемую работу. Так-то, Дон, ты ее с младенчества на работу натаскивала, с момента, как она школу закончила, и не ее одну, просто оказалось, что она, как, кстати, и Велих, и Гриша тоже, науку получше прочих впитывала и головой думать еще в школе правильно научилась. Отстань от них, сиди, отдыхай и наслаждайся жизнью. Хочешь, поспорим, что ребята и без нас проблему успешно разрулят? Нет, ты с детства так у меня конфеты выспаривала. Я лучше с тобой просто соглашусь. Катина идея не мешать детям делать свою работу оказалась весьма плодотворной. Молодежь, пересчитав железнодорожное расписание и немного сократив пригородное сообщение, уже в июле смогла переправить к местам будущей работы больше 50 тысяч вчерашних школьников. Поезда дальнего следования теперь перевозили людей только от Тюмени до Петеречинска, что позволило увеличить число пассажирских рейсов вдвое тем же составом вагонов и локомотивов. А до Тюмени и от Петеречинска народ ехал на совершенно неспальных пригородных поездах, останавливаясь на ночь на промежуточных станциях. И вместо 10 дней люди проводили в дороге 2 с лишним недели, зато планы по перевозкам уже к середине августа пошли в полном соответствии с первоначальными графиками. Ну а то, что все это влетело в немаленькую такую копеечку, было всеми, включая переселенцев, воспринято как неизбежная, но временная неприятность. Правда, Гриша еще довольно долго бухтил на тему, что если бы было время все получше спланировать, то не пришлось бы сотни вагонов переделывать, хотя и переделки были, честно говоря, минимальными. В купейных вагонах были добавлены дополнительные спальные места путем установки деревянных этажерок, добавивших третью спальную полку, а в вагонах поездов пригородных попросту вынесли все обычные скамейки, поставив вместо них трехэтажные нары. Ну да, пришлось на железную дорогу еще и матрацы в кучу завести с подушками, белья постельного, а на станциях резко увеличить число работающих в станционных столовых, но, как смеясь, говорила ему Катя первая, мы просто на пару лет предвосхитили будущие потребности. Вы серьезно думаете, что через 2 года нам потребуется 4 пары поездов до Владивостока? У некоторым удивлением спросил Гриша у Кати. Насчет до Владивостока я, конечно, не уверена, а вот в том, что пассажирские перевозки по всей восточной дороге минимум удвоятся, я не сомневаюсь. Может быть, не через 2 года, но через 5, точно удвоится. Во-первых, вокруг сибирских городов каждый год находят в земле что-то очень полезное, и для добычи этого полезного новые люди, безусловно, потребуются. Но главное заключается в том, что уже поселившиеся на востоке люди практически наверняка захотят, хотя бы и на время своих отпусков, приехать в гости к родне, а после окончания отпуска им нужно будет вернуться уже к себе домой. По самым скромным прикидкам в год мы, и теперь уже действительно через пару лет, должны будем перевозить только отпускников до пары сотен тысяч человек туда и обратно. Так что,